и обвиняли продавца ракет в том, что он сделал ракету непрочно, и она рассыпалась, еще не взлетев в воздух. «Неужели они не слышали взрыва?» — спросила Сянь Юнь. «Они были глухи», — сообщила Фэнзя. Сначала никто ничего не понял, но потом вдруг, додумавшись до сути, все покатились со смеху. Кроме того, решив, что Фэнзе недосказала первую шутку, ее спросили. «А чем же окончилась первая история? Ты должна досказать». «Какие надоедливые!» — воскликнула Фэнзе, хлопнув рукой по столу. «Просто на следующий день было 16-е число, праздник окончился, и я должна была присматривать за уборкой. Откуда мне знать, что было потом?» Такое неожиданное окончание снова вызвало смех. «Сейчас уже четвертая стража», — продолжала между тем Фэнзе. «Бабушка устала, да и нам, как тем глухим, которые пускали ракету, пора расходиться». При ее словах госпожа Ю, зажав себе рот шелковым платочком, буквально покатывалась со смеху и, указывая на Фэнзе, пальцем восклицала. «Эта дрянная девчонка умеет болтать!» «У нее в самом деле язык стал еще острее», — смеясь сказала матушка Дзя и одновременно распорядилась. «Раз уж она вспомнила о ракетах, давайте пойдем посмотрим фейерверк. Кстати, и освежимся». Услышав слова матушки Дзя, Дзя Джун бросился во двор и приказал мальчикам-слугам приготовить все необходимое для фейерверка. Ракеты, которые приготовились пускать, были присланы в подарок из разных мест. И хотя они были невелики по размеру, отличались яркостью и разнообразием. Дай Юй, которая не отличалась смелостью и не переносила шума и грохота, при первых же взрывах ракет прижалась к груди матушки Дзя. Глядя на нее, тетушка Сюэ привлекла к груди Сянь Юнь, но та только рассмеялась и сказала: «Я не боюсь». «Она сама любит пускать большие ракеты. Так неужели испугается этих?» — проговорила Бао Чай. Госпожа Ван обняла Бао Юя и прижала его к себе. «Остались только мы, которых никто не любит», — сказала Фэнзе. «Что ж, давай я тебя обниму», — предложила госпожа Ю. «Ты как избалованный ребенок. Услышала, что будут пускать ракеты, словно мед скушала. Опять сумасбродничаешь». «Когда все разойдутся, пойду сама пускать ракеты в сад», — заявила Фэнзе. «Я умею это делать лучше, чем слуги». В это время в воздухе с треском взвелись разноцветные ракеты. Среди них было множество мелких ракет, таких как «Звездное небо», «Девять драконов в облаках», «Удар грома на равнине» и 10 взлетающих к небу звуков. После того, как все ракеты были выпущены, девочки-актрисы получили приказание исполнить арию «Опадает цветок лотоса». В награду им по всей сцене были рассыпаны монеты, и актрисы со смехом бросились собирать их. Когда настало время подавать отвар, матушка Дзя заметила: «Ночи сейчас длинные, и мы за развлечениями не заметили, как проголодались». «У нас есть отвар с утиным мясом», — сказала ей Фэнзе. «Я с удовольствием съем немного отвара без мяса», — заявила матушка Дзя. «Кроме того, есть отвар с вареными финиками», — добавила Фэнзе. «Его приготовили для тех, кто не ест скоромного». «Ну и хорошо», — отозвалась матушка Дзя. Пока они разговаривали, остатки пиршества были убраны со стола, а вместо них расставили всевозможные закуски. Все поели, прополоскали рот и разошлись. Рано утром 17-го числа все обитатели дворца Джунго